Мы продолжаем, и теперь наконец-то узнаем, что же ответил. Как его звать-то? Эдвард Колман III. Эдвард Колман III, да. Да. А Своим что я подчиненным, ответил? проснувшись среди А ночи, я видя. знаю. Нет. А ты знаешь о чем? Нет, Вот приказ-то о том, о чем секретный. он спросил. Ну, да. Приказ-то секретный был, ты не знал. Я не знаю, значит. В таком случае, А ну, каков вопрос был, секунду? нет, я Можно держу. повторить вопрос? Я же, смотри, ты Значит, когда. содержимое приказа, да. Что там вы летите бомбу Да. сбросить. И при этом. Приказ написан, что бомба должна быть сброшена любой ценой. Вот, в случае, если вы оказались старшим лейтенантом флотилии, вы должны довести это до конца. Слава Альвионской империи. Героям слава. А каким образом мы на нашем дирижабле на Эдельвейсе, да, собирались сбрасывать Да ты эту не бомбу? догоняешь, чувак, вообще. Спи дальше. Я вообще думал то, что на самом деле Я мы. рулю. Нет, ну понятно, что мы в компании бомбардировщика летели, да, то есть, ну, но я думал то, что мы какую-то военную базу будем бомбить или типа того, но ни в коем случае не Так вы сейчас уже столицу. по игровому общаетесь или не по игровому? Нет, еще пока не по Да, игровому. давайте по игровому перейдем. Давай перегру. Чтобы не Давай. автопить слишком сильно. Да. Я держу ту самую бумажку и говорю, смотрю на Эдварда. Говорю, ты вообще в курсе вообще, куда мы летим? Ты же в курсе, сволочь. У нас есть приказ, мы его исполняем. Это наш долг перед государством. Это все, что ты нам скажешь, да? То есть наш приказ, и ты готов исполнить приказ и омыть свои руки кровью Так, радистка, ты там за несколько занавесочкой радио, посидишь? неужели вы не верите в наше Да ты там правительство? за занавесочкой. Ты за занавесочкой это говоришь? Да, ты не вообще там. Да, из-за Или занавесочки. подслушиваешь? Я подслушиваю. Насколько Хорошо. сильно я смогу шваброй Сижу, шатануть сука. Карла сзади? Очень Я думаю, сильно, со всей если дури, забыл. потому что он увлекся. Ну, так это его вырубит, ну, так, чисто по... А мы проверим сейчас. Хорошо, я шатаю ему шваброй. Ты подошел сзади к нему, да? Сейчас Лемминг тут стоит. Вот они тут Подлец. беседуют. Сзади. Ну, так, чтобы в висок так бам его шваброй. Не, ну висок Давай это три... слишком И хорош. волосатая часть улетела куда-то. 3 до 6, борода отлетела. Это... 12. В принципе, неплохо ты ему прописал. Сейчас посмотрим, насколько урон сильный. Урон просто тебя вырубает. Бум просто, и все, и падаешь. Подожди, у меня Без мозги чувств. остались на месте еще, или там Ну, это потом разберемся. сознание там поменялось, Да. или... Господин офицер, ты наблюдаешь, как шваброй только что вырубили его. Ушатали так, что он упал без сознания. Я боюсь, что Карлу придется предстать перед судом военным. Ну, так или иначе, мы ничего не можем сделать. Он, конечно, должен будет предстать перед трибуналом, но только когда мы окажемся на земле. До тех пор, соответственно, он в любом случае будет Связать и оставаться с нами. сложить в... Если он окажется буйным, то, конечно, нам придется его связать. Если он будет готов успокоиться и дальше исполнять свой долг, то тогда, собственно, лучше нам ему не мешать, потому что нас здесь мало, а исполнять обязанности на корабле нужно. Предлагаю, пока он все-таки не решил, что он будет делать, превентивно его связать. Нет, ну мы его, конечно, сейчас спеленаем, а потом, когда очнется, уже с ним поговорим. Отлично. Вяжем. Отлично. Связывайте. Марин, так там голос не подала, или дальше спать, или что? Нет, я не легла спать, я стою за створкой и спусаю. Хорошо, его связали, уложили там как-то на гамак. И дальше что, Олежка пошел дежурить испателем или как? Ну да, я так понимаю, что я могу доверять, собственно, солдату. Хорошо, да. До Вот утра вы так наверняка... он Нет, лоялен. Подожди, когда он вот так... заходит, я такая к нему подхожу, капитан, капитан, что случилось? Так вот просто заснешь, засранец. Бездушный. Капитан, что Ничего не происходит? Мне случилось. страшно. Что там было? Ничего, все уже. Вы уже в безопасности. Вы уже в безопасности. Все будет хорошо. Обещайте мне. Я обещаю. Слово офицера. Слово дворянина. Ну хорошо, я могу быть спокойна за себя. Я позабочусь о всей команде. Ну хорошо. Хорошо, идите спать, в общем, да. Обратно. Ранним утром ты Лемова сменяешь, наверное, да, Олежку на посту? Ну, там, ну, знаешь, я уже носом 4. Клевать начал. Не дама же. Пошел спать, да, теперь Лем. Ты какой цвет-то, Лем, я забыл? Белый? Желтый. Белый, я уже всех перепутал. А, белый. Все, вот так, правильно. И... Позастый. Утром, когда забрезжил свет перед тобой, прямо вы идете на сторону солнца, вы уже... Ты замечаешь, что под вами облака, и через редкие дырочки в этих облаках просвечивает побережье. Вы залетаете на материковую, даже дальше уже. Вы уже летите над материковой частью. То есть вы за это время преодолели довольно значительную часть. И до вас доносятся какие-то далекие такие сполохи. Бух, бух, бух. То есть, видимо, вы приближаетесь к линии фронта. И вот теперь-то как раз очухивается и Карл Трольберг с жуткой головной болью, спеленутый, лежащий в гамаке. Ты открываешь глаза и видишь, как ярко светит солнце сквозь передние окна, и на фоне этого солнца сидит с прямой куда, спиной. Куда? Фураж, фуражки. А, ну да, руки с это он воображаемой рукой. Да, да, да. Там сидит в фуражке с прямой спиной такой весь. Офицеристый. Офицеристый Эдвард Колман III. Собственной персоной. Да. И... Эдвард! Ты слышишь сзади голос. Эдди. Обращайтесь по... Как там, блин? По званию. По это, нет. По протоколу. Да. После того, что я увидел хер из двое, по уставу это называется. По уставу. Обращаться. По уставу я все не пытался вспомнить. По уставу. Нет. Я уже сказал, после того, что я прочел и увидел, ни хер из двое, я буду обращаться к тебе по протоколу. Ты долбанный херов убийца. Да, я много кого ограбил за свою жизнь. Но я никогда никого не убивал. А ты собираешься это сделать. Руки у тебя будут не то что по локоть в крови, а, блядь, по самую долбанную твою глотку. Мы и сейчас... как ты после этого спишь? А? Олежка, тебе мешают спать. Я пытаюсь вообще... Нащупать швабру. Спаситель швабры. Я боюсь, что все-таки швабра-то как бы отлетела. Вот этот волосатый кусок, который швабрит. Я думал, ты про волосатый кусок Дрункина говоришь. Это моя борода, я думал, тоже отлетела. Так по челюсти дал, что сбрил шваброй. Просто вылетел из своей бороды с огромной скоростью. Вот, я кутаюсь в там походный мешок. Окей, ладно, обмотался голову челмой и дальше спать, да. Вы можете продолжать свои разговоры, господа. Ну, я также... потому что мы живем по... Мы сейчас существуем по законам военного времени. Мы все состоим на службе у нашего государства и должны выполнять приказы. Тут под колпаком большим начинает приходить шифровка. Там, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я не живу. Бумажечка полезла. Большим колпаком. Вы сейчас находитесь на службе. Да мне плевать. Я против своих принципов не пойду. Я не собираюсь прикладывать свою руку к убийству столького количества людей, невинных людей. Я если еще раз я говорю, правильно возможно... понимаю, то это приказ на случай, то вы прочитали приказ на случай там экстренной ситуации. Именно экстренная ситуация на случай того, что вдруг я не знаю, главнокомандующий нашей флотилии как-то будет дезактивирован. То есть в любом случае задача остается прежней. Задача остается уничтожить город. Мы ради этого туда летим? Если командование решило, что мы должны уничтожить город, это нормальное решение. Нормальное решение? Целесообразное. Целесообразное решение? А как насчет того, чтобы думать своей башкой? На войне каждый день гибнут тысячи человек тут. Да плевать мне на то, что гибнут... тысячи человек. Я тебе говорю конкретно о людях, которые пошли на войну, которые были призваны на войну, даже хрен с ним. Но никак не о мирных жителях. Мы говорим сейчас о целом городе мирных жителей. Мы что, сейчас собираемся скинуть? Это приемлемые потери. Нужно, как бы, соответственно... Тысячи людей! Я не обязан с вами это обсуждать, это приказ высшего командования. Можно кляп ставить, Лемик, намекая. Ты уже... Так, действительно. Тогда я иду такой, встаю, не обращаю внимания, и иду за кляпом просто. За той волосатой частью швабры. Беру, соответственно, носок второго солдата, которого зовут Джонатан. Подхожу к нему, прошу у него носок, как бы использую его по прямому назначению. Ну окей, ладно, ну, тебя хорошо, заткнули. Вот. Я понял. Там пришел новый приказ. Лемик, слышишь? Да-да, я слушаю. Под колпаком. Под колпаком, да, приказ. Бумажечка там вылезла. А я могу ее расшифровать? С азбукой Морзе, да, ты читаешь. Что пишут? Там написано, что через час... Вы должны будете снизить высоту и войти в облако. Ориентироваться по близлежащим, нужно будет сомкнуть ряды и максимально незаметно двигаться вперед, через линию фронта пересечь. Угу. Ну, я сообщаю об этом команде сразу же. Марина уже проснулась, наверное, тоже выходит? Да, конечно. Что, заявочку что? Сделать? Переоделась к завтраку? Да. Сейчас, давай, баня. Смотри, поскольку я все-таки медвежатник и взломщик, ну, наверное, у меня есть какое-то умение там, ну, могу применить это умение для развязывания пут и... Можешь попытаться, да. Ну, да-да-да, пытаюсь. Ты можешь кидать каждые 3 часа. Если шестерка выпадет, ты освобождаешься. Хорошие путы. Ближайшие 3 часа? Нет, у тебя ничего не выйдет. Ну, хорошо. Олежка тоже просыпается. Да-да, подрываюсь... Быстрый завтрак. Ну, что делать? Готовлю на всех. И на меня тоже? Да. Собственно, подхожу. Интересуюсь, будем ли мы есть. Сейчас вы слышите стрекот пулеметов далекий. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Но... Будем ли мы есть быстро? Выглянув вперед. Будем быстро есть, да. Я наблюдаю, что передние корабли вашего... Ваши флотилии обстреливают какое-то маленькое судно, которое маневрирует и сворачивает на нос гораздо выше вас, но разворачивается и начинает уходить. Его по нему ведется обстрел. Собственно, так, носок мне еще понадобится. Ну, наверное, но ты его все-таки вытаскиваешь у меня изо рта. Да, да, в тебя я вкладываю завтрак. Пытаешься вкладывать. Ну, экстренно, да. Пока ты вкладываешь завтрак, я тебе... Джонатан, послушай. Ешь, я тебе сказал, ешь. И я так, знаешь, отворачиваюсь. Я приказываю его не кормить и заткнуть рот кляпом. Фашист херов. Ну, что поделать. Жуй носок тогда. Блядь. Ладно. Я занимаюсь своим местом. Новый приказ пока что. Занимаю свое место. Хорошо. За пулеметном гнезде, да. Новый приказ, Лем, пришел. Приказ. Нас заметили, срочно набираем высоту. И ты видишь, остальные сюда начинают я подниматься. Я командую набирать высоту. Не ну, говоря. Ты сам можешь. А, ну окей, сам рулем. Управляю и набираем высоту. Находясь в строю, да, ты начинаешь набирать высоту. Где-то минут 15 проходит, если никто ничего не делает в это время. Начинает пошатывать. Слышны взрывы. Похоже, вас обстреливают зенитное орудие. Выше, ниже взрывается что-то. Тут где-то справа от вас через 3 корабля полыхнуло ярким пламенем. И объятый огнем с дымным следом один из кораблей начинает снижаться и уходит резко вниз. Вы видите, что где-то метров через 300 вниз из него посыпалась команда. Вот, и еще через несколько сот метров он уходит в облака. Ну, я там пытаюсь мычать что-то через носок. Продолжается обстрел. Ну, чтобы привлечь к себе внимание. Я кружусь в этом самом, в своем кресле, пытаясь найти хоть кого-то. Еще 2 корабля вас подбиты. Пристрелить. Начинают падать. Вот и тут вы видите самый остроглазый там лемминг впереди сидящий. Ты видишь спереди приближающиеся 8 точек. Где-то занять. Далеко. Я командую занять боевые позиции. Включается где-то сирена на одном из кораблей, видимо, на самом большом. Воет с периодичностью. Я командую освободить нашего буйного, чтобы он тоже занял боевую позицию. Ситуация экстренная. Кто будет освобождать? Кто ближе к нему, пусть тут. Ну, я просто кричу за пушкой. Освобождайте его, всем занять боевые позиции. Так, хорошо, значит, Джулия. А я сам буду маневрировать. Джулия подходит и сначала тебе кляп выковыривает, да? Да, выковыриваю кляп, потом пытаюсь его развязать. Я кричу, что потом поговорим, ладно. Хер с вами. Они могли бы вы не выражаться при даме. К сожалению, в данный момент не мог бы. Блядь. Я еще раз повторяю, всем занять позицию. Вскакиваю и сразу направляюсь к своей точке. Вы так и не определили, где у вас, сверху пулемет или снизу? Я вообще за снизу. Олежка, ты че? Я до этого еще был за снизу. Если у нас, да, верхняя палуба есть, то тогда, да, снизу. Верхняя палуба у вас просто открытые места для стрельбы. Подожди. Ну, как бы там есть... с пулеметом можно нормально как бы встать? У вас только одно автоматическое оружие. Нет, треноги, нет пулемета. В смысле? Нет, там только для стрельбы автоматического из ваших карабинов и ну, для так стрельбы. Ты сказал, что пулемета. Там, у вас там, один пулемет. Ну, есть. Так пулемет есть один. Ну, есть, да. Ну, для него какая-нибудь тренога такая стоящая да. есть. Да, можете приспособить. Ну вот, отлично. Ну, тогда вот, снизу, да. Снизу. Да, да, да. А что и тут? Сейчас из вас первый кто? Мы пытаемся отстреляться. Первый из вас замечает Карл Трольберг, то есть Бадди. И ты замечаешь следующую картину, которая тебя удивляет. Это как снизу из облаков появляется взвод где-то из 20 точек. И отсюда издалека они похожи на птиц. Очень красиво. Да, а спереди приближается 8 довольно больших самолетов. Эти 20 точек быстро приближаются, начинают маневрировать. И ты, Бадди, видишь, что это люди, у которых прикреплены здоровенные такие крылья от плеч по бокам и какой-то типа ранца. Я понял. Я не только вижу это, я уже направляю на них пулемет. Отлично, да. Это очень важный момент. Вижу в прицел. Да, я их вижу в прицел. И, соответственно, когда я вижу какую-то цель в прицел, то и, само собой, я уже нажимаю на курок. Хорошо, начинаешь их сопровождать. Да-да-да, сам стараюсь. Это пулемет Максима у меня в руках. Хобот, ты да. тоже видишь их. Ну, нагревается. Так, кручу направляющие и а вывожу можно прицел. Вопрос по поводу... Да. То есть они сейчас вообще где? И где наши ребята позиции заняли боевые? У вас? Ну, вы как бы идете у нас возможности, плотным просто. Облаком. По центру у вас находится ваш корабль, несущий бомбу. Угу. По краям вот примерно такие корабли, как у тебя, и есть несколько более легких кораблей, там где-то десяток. У вас потери сейчас где-то 4 корабля на данный момент. Ну, нападают не конкретно на наш корабль. Нападают на вашу группу. Не конкретно на ваш корабль. Вы где-то там не на краю ее находитесь. Ну, понятно. Вы начинаете обстрелы. Видите, как потянулись тонкие пунктирные линии тоже трассирующих и нетрассирующих пуль. Из пулеметов потянулись к этим вот взлетающей группе товарищей с крыльями. А впереди ты видишь, где-то около 15 самолетов приближается к вам. Зато вас перестала трясти зенитная артиллерия. Это хороший знак. Так себе хороший знак в таких условиях. Так, что Марина будет делать у нас? Я не знаю. Я в панике. Хорошо, паникуй пока. Так, вы там занимаетесь обстрелом. А мне нужны какие-то, не знаю, там поднос патронов или типа того? Ты сам там время от времени выходишь, засыпаешь их себе. А для того, чтобы сократить... А я могу это делать? Для того, чтобы сократить время, я прошу эту Джулию, да. Я хочу, чтобы Джулия... Пусть это будут большие, здоровые такие ящики с пулеметными лентами. Килограмм по 15 каждый. Вот тебе и фитнес, Джулия. Она не слышала эту шутку. В смысле? А я... Как истинная леди. Нет-нет, я как истинный джентльмен, я повторю, вот тебе и фитнес-жулия. Не тебе, вам. Ну ладно, хорошо. Хорошо, вы с Олежкой там стрекочете. Пока что все мимо. Ты, Леминг, что будешь, как будешь маневрировать? Вся флотилия до этого поднималась, сейчас остановились на месте, то есть не поднимаются, сохраняют высоту, и все начали отстреливаться во все стороны. А наши, получается, ребята отстреливаются сейчас с верхней палубы, правильно? Нет, они сверху. С боковых нижний. Фонарей. С боковых фонарей все-таки. Да. Ниже крыльев. Ну, да. Я как-то, не знаю, слежу просто за ситуацией и маневрирую вместе с группой, видимо. Хорошо. Чтобы единым строем. Эдвард, у нас кроме как слизи ситуации ни хера не может. Все для нас, да. А как швабры получать, так это я. Хорошо, эти ребята рассеиваются быстро, крылатые, и один из них подлетает к боковому, такого же типа кораблю, как вашему, вы видите, как он что-то кидает, и корабль, обуянный пламенем, взрывается. Хочешь, конечно, наш? Зажигать? Нет, не ваш. А. Где-то он там через несколько кораблей от вас. А, он вышел? Он примерно на той же высоте. Кричу дико снижаться. Кричу матом о том, что у нас... потери и в строю. Ну и, в общем, дико кричу матом, потому что чувствую, что скоро будут и у нас пока потери. Пока ты кричал матом, ты сбил одного из этих товарищей крылатых. Он начинает кружиться штопором, потом у него отваливается одно крыло, потом происходит взрыв, и он этим взрывом поглощен, и не видно, что разлетается там у него что-то или нет. И такая из облака такая собака из Дакханта такая. Одного ты шип, молодчик. Отлично. Тут, Лем, ты видишь, что в вашу сторону сверху заходит самолет. Он чуть меньше, чем ваш размером. У него впереди пулемет, и по бокам два пулемета на крыльях, в которых тоже сидят два товарища и целятся в вас, похоже. Он заходит где-то сверху, на вас где-то. Сейчас полкилометра до вас. Ваша сторона начинает снижаться. Я буду бросать свое место. Ты ничего не слышал? Нет, ты ничего не знаешь вообще. Ты только в прицел смотришь. Ты там пока пытаешься стрелять по тем челам внизу. Подожди, я тоже, таком... да? Да-да, только вперед видел. Угу. Я командую всем пристегнуться и попытаюсь перевернуть корабль, бочку сделать, поскольку мы знаем, что он может это делать, чтобы нижние фонари могли вверх стрелять. Конечно, да. В любой ситуации делай бочку. А что остается-то? Отлично, не ну ходи. Вы пристегиваетесь? Мария, ты что делаешь? Делай бочку. Чего? Я говорю, я пристегиваюсь нафиг, всем, чем только можно. Ты так быстро, как стюардесса, там куда-то шугаешься в такую нишу, да, и там застегиваешься. И ваш корабль начинает крениться. Само собой, я тоже пристегиваюсь. Всем приготовиться к маневру, конечно. Когда он кренится на правое крыло, начинает терять высоту резко, выходит из строя немножечко. Но потом переворачивается, и, потеряв метров 150, он продолжает вперед двигаться. А вы теперь сидите кверх ногами, товарищи стрелки. А мы пристегнуты, ничего не знаю. Такой аттракцион. Да, я, да, из пулемета рон-дон-доню теперь вверх. Сидите вверх, вверх, вверх ногами, да, у вас ноги сверху, и вы можете стрелять вверх, подлетающий. Ништяк. Всегда об этом мечтал, как в Колымаге. Опять? Баги, ты выпадаешь. Yep. Прошиваешь там у него одно из крыльев, а он стреляет тоже с тремя пулеметами. Снайпер, мать твою. Твою, кстати, эту тоже прошило. Твою, твою, твою кабину, но в тебя не попало. И крыло там у вас хорошо потрепало здесь. Да. Типа того. А у них ты видишь тоже... Нахер. Так, вы снова стреляете. Рата. Он приближается. Не выпадаете. Он стреляет. И опять в тебя. Тебе кабину вообще разносит нафиг. И пулемет... Мне? Да, и пулемет заклинило. Уродство. Я пытаюсь, но чтобы избежать столкновения, он ложится на левый борт и начинает понижаться, под вами проходит. А у меня вообще в кабине находятся какие-нибудь... Вам никого не видно теперь. Я говорю, у тебя кабина разбитая, там шумит ветер просто адский. И у тебя, похоже, одна из пуль попала ровно в пулемет. Короче, его теперь не спасти, видимо, в этой ситуации. Ну, я пытаюсь отстегнуться тогда и пробраться в основной отсек. Ты отстегиваешься, да, и падаешь. Ну, да, На назад. потолок основного цели. Да, на потолок. На потолок Ты не будешь переворачиваться обратно-то, нет? А какая диспозиция? Этот, он уже под нами? Он ушел вниз и за вами уже когда-то. А как бы меня вот что интересует? Мы вроде как были в общей группе, там нам никто не помогает огнем. Нет, там все стреляют, там их тоже не один корабль. Фу, а, окей. То есть у нас все равно дуэль. Да. Окей, тогда, значит, я команду еще раз готовимся к маневру. Он занялся битвой там с кем-то другим. А, ну тогда я все равно команду готовимся к маневру, потому что висеть башкой кверху не очень удобно. Отлично. Я рапортую, кстати говоря, криком. Сквозь рёв ветра. Я говорю, Эдвард, без всяких там каких-то обозначений, типа капитан или нет. Я говорю, Эдвард, у нас, какой у нас получается, левый? Правый? Правый пулемет. Да, правый пулемет. Да, правый пулемет у нас выведен из строя. И крыло там тоже занять трепещет. Другую огневую точку. Судя по шипению, шар пробили вам. Суки. Давай, у меня есть вариант занять другую огневую точку, действительно? Ну, какой-нибудь, не знаю, на верхней палубе, может быть. Да, мы перевернемся сейчас обратно, я же скомандовал приготовиться к маневру. Ну да, вот мы переворачиваемся как раз. Да, и его там сейчас немножко приханет, потому что он не подстегнутый. А, нет, я уже отстегнутый и в этом, в общем... Котле. Окей, вы снова переворачиваетесь, да. Меня так не переломало, я надеюсь. Что-то бахнуло, и вы стали на место. Ну, я нормально, то есть... Вы видите, что у вас не хватает еще нескольких кораблей, кто-то дымится, в общем, тут идет битва полным ходом. Кто-то горит, все стреляют. Ребер у меня, главное, всех хватает. Ребра все на месте, да. Отлично. Целые? Целые, целые. Я тебе еще швабру припомню. Я на верхнюю палубу занимать огневую позицию стоя. Ну, там, не знаю. С пулеметом, да, этим станковым? Да. Что-то его схватил, он там был пристегнут к стенке и пошел с ним наверх. Окей. Лем, ты что будешь делать? Ну, я, соответственно, противоположный борт так занимаю. У вас сейчас потихонечку расходится ваша эта вся бригада. Не получилось держать вместе. Я, значит, пойду ближе к флагману. Угу. Окей. Идешь ближе к флагману. Тут у вас приходит сообщение, пока всем отрапортовать о потерях. Ну, я рапортую, собственно, что это Марин, корабль да, поврежден. Это Марин, да, летите. Окей. Да, вот это вот. Морзянку стучать. Да-да-да. Но она же сразу, я же должен ей приказать, что... Ты слышишь, что получают, да, там идет ленточка, и, в принципе, ты можешь на слух воспринимать. Прерогативы медсестры. Я командую, что отправить сообщение о том, что корабль поврежден, но сначала состояние... Сначала ваш позывной там идет, естественно, потому что мы в общем потоке. Да, само собой. И, ну, способен продолжать бой. Поврежден, но способен продолжать бой. Понятно, Марина передает пока. А ты, Бадди, значит, вылетаешь наверх с этим станковым пулеметом и видишь прямо над вами кружащихся трое товарищей с крыльями. А, суки, ну-ка, блин. Ну, заряжаю я с них пулемет и начинаю самую доступную цель пытаюсь достать. Ты видишь, как он кидает такой большой сосуд с чем-то, с горящим. Мать у тебя сосуд! Он врезается, этот сосуд, в того, кто, в тех, кто над вас слева. Он взрывается, их шар тоже лопается, этот. Обшивка начинает трепетать, крылья разваливаться, и шар идет вниз. Кричу вниз, Эдвард, у них какие-то бомбы! Не сбил ты пока никого. Но тем не менее. Хотя... Я могу только сказать, отстреливайтесь, что мы можем сделать-то. Ты, Олежка, внизу видишь проходящий под вами на обгон идущий вражеский самолет. Спасибо, капитан, ему очевидность! Этим мы занимаемся. Его пора посадить. Ты стреляешь, промахиваешься, еще раз стреляешь, промахиваешься, еще один раз у тебя остался. Тоже промахиваешься. Какой-то хреновый стрелок. А ты говоришь, что ты нормальный стрелок. Нет, я даже Олежке... Зато шваброй попадает. Плюсовой модификатор дождем все равно 5-6 ему никак не вырулить. Нет, понятно. Это у меня просто были хорошие броски. Да, у тебя шестерка там два раза подряд. Да. Ну и в тебя потом тоже попали два раза подряд шестеркой. Так что это тебе отплатили. Так, ты там продолжаешь пока стрельбу по тому челу. И тоже не попадаешь, к сожалению. Они сбивают еще один корабль. И битва у вас продолжается. На вас снова заходит большой какой-то корабль, четырехпулеметный, он еще больше вашего. Вот он двигается в вашу сторону. Вот отсюда, вот. Чуть выше вас он находится. Слева, справа борта. наискосок идет в вашу сторону. Ну, нам абзац, видимо. Лем, маневрировать будешь? Ну, я буду пытаться Пора как-то там делать условно маневрировать. Ну, барл роу еще раз. заяви маневр какой. Ты можешь двигаться туда-то, туда-то, там, не знаю, там, пытаться за кого-то пройти, подсказывали, там, за корабль, резко понизить скорость, резко уйти вниз и уйти наверх, там, что-нибудь. А у нас какая сейчас высота? Ваша высота в общей группе вы идете. Ну, я имею в виду, вот она какая, в принципе, эта высота? На какой высоте мы? Высота, в принципе, где-то километра 4. Понятно. Ну, тогда, значит, нужно вглубь группы уходить пытаться. То Если есть она еще в существует. сторону флагманского, да? Ну, еще в сторону, да, флагманского. А Да, то, ведь как бы, вы ну, если мы сейчас... флагманский активно А отстреливаться. мы сейчас уже как бы Вы к как? нему уже На близко, у вас краю где-то. группы или как? Нет, вы внутри уже. Вы уже к флагманскому шли. У вас Внутри, где-то но всего все, но все, но все два. хреново везде, да? Везде все хреново, да. Где-то маленькие шныряют, где-то Окей. большие. Но флагманский зато очень неплохо вооружен. У него там Ну, по ближе к 4 нему. пулемета с каждой стороны. Плюс сверху там народ стреляет, снизу там что-то фигачит. Но он, очевидно, основная цель. Понадеемся на его огневую мощь. У нас все равно больше нет вариантов. Хер из два. Основная цель. Его будет больше всего прессовать, поэтому... Хорошо, Его, а не нас. ты идешь к нему, да. Но этот Так. корабль, он никуда не исчезает, кто идет к вам наискосок. И он открывает стрельбу. От его Есть. видно, Бади, тебе его видно. Ты сейчас можешь выбрать, куда именно стрелять, там сейчас он сейчас стрельнет. Ну а куда у меня какие варианты? Он попадает по корпусу, вам пробивает шар еще. Там три пули. Шар шипит. Газ выходит. Матерюсь. А у меня варианты какие? Что я вижу? Он на вас летит прямо. Ты видишь одного пулеметчика сверху, одного пулеметчика снизу, двое на крыльях и один в кабине пилот. Блин, да до хера до меня. Но я, соответственно, по пилоту стараюсь Окей. ушатать. Каким кубиком, зеленым или белым, выбирай. А мне по барабану, я в удачу не верю, поэтому Хорошо, давай. белым-то давай. Попадаешь, чувак. Ты вырубил пилота, и он резко начинает терять высоту. Проходя под вами, Неплохо. ваша встряхануло, когда он мимо прошел. Но он тоже Ну что-то так, там, теперь застрокотал пулеметчик. пара пулеметчиков напоследок хренакнул, нет, Ну, может промахнулись. быть. Он проходит Ага. сюда, и дальше теперь он в виде Олежки. У тебя три раза Давай, Олежка давай, есть. давай, А давай, куда давай. стрелять будешь? Первый раз куда стреляешь? Куда? А, у Ты видишь него верхнего двигатель. пулеметчика, двигатели, да, видишь. Давай мы все-таки Задний винт тебе хорошо виден. винт и двигатели будем Хорошо. срубать. Так, первый мимо. Да что же я Второй такой куда? корявый-то? 5-6 Да. у тебя попасть. Второй попал, причем отлично. В двигатель или в винты? Давай мы двигатели за скорость, да, винты за управляемость, правильно? Маневр, Да. маневренность, да. Ну давай мы винты отбреем сразу. Хорошо, у него винты разлетаются в щепки. И он после этого резко замедляется. У тебя дается еще два варианта, два раза выстрелить. Ну, тогда в пулеметчика. Сейчас пулеметчика верхнего. Раздробил его там на куски. И еще раз. Отлично! И теперь эти самые винты Еще раз винты или бери раскатаем. двигатели. Так куда там пулеметчику? Да погоди, ты должен А, винты стрелять. винты уже Да. кончились. Давай двигатель, да, конечно. У тебя Дай пулемет этот заклинило. пулемет. Ну что, первая помощь пулемету вообще. Провалил, провал. Ну тот начинает понижаться и уходит из боя. Олежка, ну так хорошо начал на самом деле. Я прям начал тебе швабру эту прощать. А нет, после этого провал не прощу все равно. Сам-то пилота убил вообще, молодчик. Да нет, я-то, конечно, молодец. Я тут вообще самый главный молодец. Хорошо, вы двигаетесь дальше вперед. И вот теперь, прямо вот здесь вот к вам летят два человека с зажигательными бомбами. Они уворачиваются от тех выстрелов, которые в них сзади раздаются из флагманского корабля. И они собираются в одной руке у переднего бомба, во второй наган. Он стреляет в сторону Бадди. Не попадает. Шо? Показываю ему средний палец. Там как бы Он видно. еще раз целится, и второй тоже целится из нагана в этот момент. Сейчас мне палец надо стрелять. То есть ты вместо того, чтобы стрелять, показал ему палец. Молодец. Не, в смысле, нет. Само собой, я, ну, Разворачиваешь пулемет. любую помеху я, естественно, пытаюсь, ну, конечно, атаковать. Промахиваешься. Теперь второй Черт. тебя стреляет из нагана. Подожди, ты на четверочку промахнулся? Да. Мать твою за ногу. Второй тоже промахивается. Тоже. Тут ты видишь, как они... Лем, ты тоже видишь из бокового окошечка. что эти товарищи зависли и собираются вас обомбометать. А я, кстати, умею. Сейчас могу вам там бомбометание устроить. Они повисли над нами. Они вот здесь сейчас не подлетели, они постреляли из наганов и теперь замахиваются, чтобы кинуть вас. Вот это вот кувшины какие-то там зажигательной смеси или что знаешь чем. Реально нам какой-нибудь маневр сделать, не знаю, это уже на лемминге. Ну, я думаю, какой они сейчас маневр. Вот, они сейчас здесь, вы вот здесь, грубо говоря. Вот так. Подожди, вот, не видим мы твою руку. А, верхняя рука это они, да? Да, вот они вот тут здесь двое зависли. А мы ниже. Да. Ну, надо просто... Надо накрениться, я буду пытаться накрениться, чтобы если бомбы попали, то, по крайней мере, там крыло как-то приняло на себя. Типа ну, на ближний. По касательной, типа. Ну, смотри, вот крылом от них, крылом закрыться. Ты кренишься на правый борт или на левый? Ну, блин, что значит? Короче, я от них закрываюсь тем крылом, которое к ним ближе. Я не знаю. Если, если ты кренишься на правый борт, то ты начинаешь уходить в ту же сторону. Ну, значит, на правый. Ву, ближе руки, пожалуйста, к нам. А то если ты кренишься на левый борт, то ты начинаешь уходить под них. На правый, значит. Потому что на левый там у нас пулемет сломан, как бы. Кренишься на правый борт, а так у нас они будут стрелять. Там как раз, во-первых, Олежка раздуплился со своим пулеметом. Отлично, ты можешь начать просто по ним фигачить. В первую очередь ты можешь прям двоих пытаться сразу снять. Ву, тут еще все. Смотри, какой момент. Верхняя палуба, она же свободная от именно пулеметных точек. То есть я же могу этот пулемет переставить на другую палубу, если что. На какую палубу? Правильно ты на верхней сейчас находишься. На другую сторону. Нет, она не полностью палуба, там два гнезда, которые выход снизу. А, так у них 360 оборот? Да, да. Ну не 360, да, 360. Не, ну в случае чего, так я тоже подключаюсь. У тебя там тоже, по-моему, заклинило, сейчас Олежка пока фигачит. По-моему, у тебя клинило, нет? А, нет, ты только что стрелял. Вот. Нет, я только что да, стрелял. Да, только стрелял, начался маневр, и теперь Олежка может в первую очередь фигарить по ним. А? Мимо, и второй тоже мимо, не повезло. Да елки-палки. А я тоже могу. Ну давай инициативу. Что-то у меня какой-то жидкий пулемет. Давай инициативу определим, кто из вас первее, они или ты. Сначала давай. Ты, у тебя три, у кого меньше, то ты будет. У них единичка, извини. А, хорошо. А первая зажигательная бомба пошла, пролетает мимо. Прочерчивает хорош твой. А вторая взрывается в руках. И он с воплем делает вниз. Как это называется? А я так просто. Штопор. Штопором уходит вниз. Теперь Олежка опять может стрелять. Так а оставшемуся. Дранкин не будет? Так он. Чё, тоже... нет. А, он тебе стреляет, точно. Ты тебе стреляешь. Да, по оставшемуся. Да. У тебя заклинивает опять пулемет. Блин. Теперь Олежка. Ну, пора уж со Станкового-то его раскосить. Олежка, ты его прорешетил. Молодец. Очень, очень серьезно ранил, и он заваливается, начинает. На, собака, будешь еще тут мне тут что-то устраивать. Не спать. Пора перезарядить. Бой вокруг кипит. Собака и тебе через... устроит. Пока вот эти все боевые действия происходили, вы потеряли где-то около 60% кораблей ваших. Основной горит. И приходит радиограмма. Просит доложить потери, а также доложить о составе. И доложить, что офицер, капитан первого ранга, погиб. Который руководил тем кораблем. Ну, я, соответственно, отвечаю на это все. Что я отвечаю? Ну, я отвечаю о состоянии нашего корабля в двух словах. Соответственно, что теряем высоту, судя по всему же мы, да? Потому что у нас пробитый он еще. Теряем но высоту, тушить, но пока способны. Пока вот сейчас, способны. Сейчас силы врага отброшены. И приходит радиограмма, которая говорит о том, что на данный момент ты являешься старшим офицером звена. А сколько в звене кораблей? Осталось всего 12 кораблей. Очень а это вообще всего, в смысле? Да, всего, из 30. Все, кто летел? Да. Фига себе. И ты повышен до старшего лейтенанта. Чё-то маловато. В связи с этим у вас приказ пришвартоваться к тому кораблю и поступить... Твоя команда переходит туда, а ты становишься капитаном. А, вот так вот. Да. Ну, выполняем. Что у вас корабль-то уже тоже подбитый, вот чинить нужно. Команду исполнять. Хорошо, вы там из последних сил. Садитесь к ним на верхнюю Из палубу. последних сил. Предлагаю поджечь. Поджечь корабль перед, Зачем? Собственно, полной мы его не эвакуацией. Мы его не покидаем. Вы не мы его не покидаем, мы швартуемся. Его будут. А-а-а! У них сверху посадочные палубы на этом корабле. А, понятно, понятно. Я там уже стоит пара. Кораблю. Да. Все хорошо. Это да. Знаешь, это как, если бы я сейчас предложил второму стрелку швабры по голове дать. Вы садитесь туда. Есть у меня такая идея, но я ее держу при себе, вот так что и ты тоже. Когда уж корабль садится, ты видишь, что у вас четверо человек, которые дают честь старшему лейтенанту Эдварду Колману Третьему. Вам тебя встречает старший офицер местный, он говорит, что господин лейтенант, господин старший лейтенант, вам передается командование этим кораблем. Принимайте. Я прихватываю карабин и два патронтажа. Там сразу же подбегают два матроса младшие, такие, один из них механик, похоже, они начинают там что-то тушить, что-то там сразу же латать, а те Лем предлагают перейти на мостик. Ну, я, соответственно, проследую на мостик. Хорошо. На этом мы сегодня, пожалуй, закончим. Давай, заяви еще что-нибудь. На следующую неделю действий. Да, я пока как раз Эдвард проходит на мостик, я ему говорю, что Эдвард, будьте любезны, я бы хотел с вами переговорить наедине. И тут прилетает шваброй. Переговорим позже с вами. Я говорю, что переговорим позже. Хорошо, так вот на этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо большое, дорогие зрители, что вы досмотрели до этого момента. Со мной сегодня играли Марина Бонзаец. Пока. Олежка Хобот. Как тебе еще назвать? Олежка Хобот и все. Да, и хватит. И хватит, да. Сибирский Лемминг, у которого есть отличный канал про компьютерные игры. Пока. А также Дранкен Сейлор, который также Багги. Суперский художник и татуировщик. Просто татуировщик, художник, так себе. Из Калининграда. Из Калининграда. Художник, отличный. Подскажу. Из Калининграда. В качестве рекламы. Да-да-да. Смотрите продолжение нашего сериала уже совсем скоро. Это теперь у нас совсем уже такое терпящее бедствие. Да-да-да. В следующий раз усы у меня будут особенно развиваться. Будем надеяться. Будем надеяться, что Олежка также свой шар в Динамо в конце концов оденет. Так это не шар. Нет, шар в Динамо, ты же боярский. Шар с Динамо? Да-да-да. А у меня нету? Точно. Нету? Подожди, у меня... Да, Зенит, все правильно. Зенит, да, извиняюсь. Да, сейчас мне там просто отписалось. Отписалось 8 тысяч фанатов. Олежка, у тебя путь... Я поищу, я постараюсь. Олеж, у тебя есть, короче, время, ну, неделя, чтобы найти себе нормальный шар? Шар, да. Зенита, да. Хорошо, ладно. Спасибо большое. В следующий раз был в нем. Всем пока. Все, всего доброго. Пока.